Речка посадила ее с братцем под крутой бережок, от гусей-лебедей спрятала. Гуси-лебеди Машу не увидали, мимо пролетели. Вышла Маша из-под крутого бережка, поблагодарила речку и опять побежала. А гуси-лебеди увидели ее, воротились, летят навстречу. Подбежала Маша к яблоне. «Яблонька, яблонька, спрячь меня!» Яблонька заслонила ее ветками, прикрыла листочками. Гуси-лебеди покружились, покружились, не нашли Машу и пролетели мимо. Вышла Маша из-под яблони, поблагодарила ее и опять пустилась бежать. Бежит она, несет братца уже недалеко и до дома. Да на беду! Гуси-лебеди снова увидели ее. И ну за ней! Гогочут, налетают, крыльями над головой машут, того и гляди, Ванечку из рук вырвут. Хорошо, что печка рядом, Маша к ней. Печка, печка, спрячь меня! Печка ее спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке подлетели, давай заслонку отрывать. Да не тут-то было. Сунулись они в трубу, да в печку не попали, только крылья сажей вымазали. Покружились они, покружились, покричали, покричали, да так ни с чем, и вернулись к бабе-яге. А Маша с братцем вылезла из печки и пустилась домой во весь дух. Прибежала домой, умыла братца, причесала, посадила на лавочку, да сама рядом с ним села. А тут скоро и отец с матерью вернулись из города. Гостинцы привезли.